Глава 16. Салон госпожи баронессы де Сталь, супруги шведского посла. Примерно в середине паромной улицы, между улицами Гренель и Планш, возвышается массивное здание. Его и сегодня можно узнать по четырем попарно соединенным ионическим колоннам, подпирающим тяжелый каменный балкон. Это особняк шведского посольства, в котором жила знаменитая госпожа де Сталь, дочь господина Некера, жена барона де Сталь Гольштейна. Она настолько известна, что почти не имеет смысла описывать ее физический, духовный и нравственный облик. Тем не менее, мы уделим этому некоторое внимание. Госпожа де Сталь, родившаяся в 1766 году, находилась в этот период в расцвете своего таланта, чего нельзя сказать о ее внешности. Эта женщина никогда не была красивой. Страстно обожая своего отца, заурядного человека, что бы о нем ни говорили, она разделила его участь и эмигрировала вместе с ним, хотя положение ее мужа как посла гарантировала ей и отцу не только свободу действий, но и безнаказанность. Однако вскоре она вернулась в Париж, составила план побега Людовику XVI и в 1793 году обратилась к революционному правительству в защиту королевы, когда ту предали суду. Когда Густав IV объявил войну России и Франции, шведского посла отозвали в Стокгольм. Его не было в Париже со дня казни королевы и до дня казни Робеспьера. После 9-го термидора господин де Сталь приехал во Францию в том же качестве посла Швеции, и госпожа де Сталь, которая не могла жить, не видя своего ручейка из паромной улицы, отдавая ему предпочтение перед озером Леман, вернулась туда вместе с мужем. Она немедленно открыла в Париже салон и, конечно, принимала в нем всех тех, кто отличился либо во Франции, либо за ее пределами. Несмотря на то, что она одной из первых приняла идеи 1789 года, то ли под влиянием разворачивавшихся событий, то ли под влиянием внутреннего голоса, образ ее мысли изменился, и она изо всех сил стала содействовать возвращению иммигрантов и столь явно требовать их реабилитации, особенно господина де Нарбонна, что небезызвестный мясник Лежандр публично выступил против нее. Два салона, ее и госпожи Тальен, поделили между собой Париж. Но салон госпожи де Сталь был на стороне конституционной монархии, то есть занимал промежуточное положение между кордильерами и жерандистами. В тот вечер, а именно в ночь с 12 на 13 Вандемьера, между 11 часами и полночью, когда в конвенте царило величайшее смятение, салон госпожи де Сталь был полон гостей. Вечер выдался на редкость блестящим, и, глядя на туалеты женщин и непринужденные манеры мужчин, трудно было предположить, что на парижских улицах вот-вот начнется побоище. Однако в разгар веселья и всплеска остроумия, сверкающего во Франции с особенной живостью и воодушевлением в час опасности, внезапно, точно в предгрозовые летние дни, по салону пробегали облака, вроде тех, что бросают тень на луга и посевы. Каждого вновь прибывшего встречали с любопытством, робкими возгласами и тут же засыпали вопросами, свидетельствовавшими о всеобщем интересе к происходящему. Гости ненадолго покидали двух-трех женщин, окруженных в салоне госпожи де Сталь почетом за красоту и ум. Все устремлялись к новому посетителю, вытягивали из него все, что он знал, и возвращались в свой кружок, чтобы обсудить последние новости. В силу некоего молчаливого соглашения, каждая женщина, которая благодаря красоте или уму имела право на привилегию, о коей мы только что упомянули, содержала в обширных апартаментах первого этажа шведского посольства свой отдельный двор. Таким образом, помимо салона госпожи де Сталь, в тот вечер у госпожи баронессы собрались салоны госпожи де Крюденер и госпожи Рекамье. Госпожа де Крюденер была на 3 года моложе госпожи де Сталь. Она происходила из Курляндии и родилась в Риге. Дочь богатого помещика барона Виттингхоффа, в 14 лет она вышла замуж за барона Крюденера и последовала за ним в Копенгаген и Венецию, где он исполнял обязанности русского посланника. Разойдясь с мужем в 1791 году, она вновь обрела свободу, которой ненадолго пожертвовала ради брака. Это была весьма очаровательная и весьма умная особа, превосходно говорившая и писавшая по-французски. Упрекнуть ее можно было единственно в том, что в эту отнюдь не сентиментальную пору она питала чрезвычайное пристрастие к одиночеству и мечтаниям. Поистине северная задумчивость, наделившая ее сходством с героинями древнескандинавских сказаний, придавали ей в толпе беспечных и веселых людей неповторимое очарование. В нем было что-то мистическое. Всем очень хотелось посетовать на нее за то, что она впадает в такого рода экстазы в разгар вечера. Если же вам удавалось приблизиться к ней в эти мгновения сверхвозбуждения и заглянуть в ее прекрасные глаза, ясновидящая госпожа де Крюденер, затмевавшая святую Терезу, заставляла вас позабыть светскую женщину. Впрочем, утверждали, что эти прекрасные глаза, столь часто устремленные к небу, немедленно опускались на землю, как только красавец тенор Тара входил в салон, где находилась эта женщина. Роман, который она в то время писала, озаглавленный «Валерия» или «Письма Гюстава де Линара Эрнесту де Г», повествовал об истории их любви. Это была женщина 25-26 лет с белокурыми волосами, характерными для женщин северных широт. В мгновение экстаза ее лицо казалось застывшей маской из мрамора, большое сходство с которым ему также придавала белая атласная кожа. Ее друзья, а их у нее было немало до тех пор, пока не появились ученики, говорили, что в то время, когда ее душа общалась с духами, ее уста исторгали бессвязные слова, тем не менее, подобно речам античных пифий, не лишенные смысла. Одним словом, госпожа де Крюденер была предтечей современного спиритизма. В наши дни сказали бы, что она была медиумом. Поскольку это слово тогда еще не было придумано, мы ограничимся эпитетом «вдохновенное свыше». Госпожа Рекамье, самая юная из всех популярных женщин того времени, родилась в Лионе в 1777 году. Звали ее Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Бернар. В 1793 году она вышла замуж за Жака Роз Рекамье, который был на 26 лет старше ее. Источником его доходов был огромный шляпный магазин, открытый в Лионе его отцом. Будучи совсем юным, он стал коммивояжером этого торгового заведения после того, как получил классическое образование, позволявшее ему при случае цитировать Горация или Вергилия. Он говорил по-испански, так как особенно часто бывал в Испании по своим коммерческим делам. Это был красивый, высокий, белокурый мужчина крепкого телосложения, легко возбудимый, щедрый и легкомысленный. Он был не очень привязан к своим друзьям, хотя никогда не отказывал им в денежной поддержке. Когда один из его лучших друзей, которого он выручал много раз, умер, он лишь сказал со вздохом: «Еще один ящик кассы закрыт». Женившись в разгар террора, 24 апреля 1793 года он отправился в день своей свадьбы посмотреть на казни. То же он сделал накануне и тоже собирался сделать на следующий день. Он видел, как умер король и как умерла королева, видел, как умерли Лавуазье и 27 откупщиков, а также его близкий друг Лаборт и, наконец, почти все из тех, с кем он поддерживал деловые либо приятельские отношения. Когда его спрашивали, почему он с таким усердием посещает столь печальные зрелища, он отвечал: «Чтобы свыкнуться с плахой». В самом деле, господин Рекамье почти чудом избежал гильотины, и после этого его потребность ходить на казни как на службу исчезла. То ли ежедневное созерцание смерти отвратило его от красоты жены, и он питал к ней лишь отеческую любовь, то ли виной тому был один из тех изъянов, какими своенравная природа любит порой отмечать свои самые прекрасные творения. Так или иначе, Целомудрие его супруги навсегда останется тайной, хотя и не являлось ни для кого секретом. Между тем, мадемуазель Бернар, по словам ее биографа, в свои 16 лет, когда она стала его женой, из ребенка превратилась в цветущую девушку. Гибкая, изящная фигура, плечи, достойные богини Гебы, шея восхитительной формы и безупречных пропорций, маленький алый рот, жемчужные зубы, прелестные, хотя и немного худые руки, каштановые от природы вьющиеся волосы, тонкий и правильный, истинно французский нос, бесподобный цвет кожи, простодушное и порой лукавое лицо, доброе выражение которого делало его неотразимо привлекательным, некая небрежность и гордость одновременно, несравненная посадка головы. Именно об этой женщине можно было по праву сказать то, что герцог де Сен-Симон говорил о госпоже герцогине Бургундской. У нее была походка богини, скользящей по облакам. Такова была госпожа Рекамье. Салоны госпожи Рекамье и госпожи де Крюденер казались столь независимыми друг от друга, как будто они находились в разных особняках. Лишь главный салон, через который можно было попасть в другие два, был владением хозяйки дома. Хозяйке дома недавно исполнилось 29 лет. Это была, как только что говорилось, знаменитая госпожа де Сталь, уже прославленная в политике благодаря той роли, которую она сыграла в назначении господина де Нарбонна на пост военного министра, и в литературе благодаря ее восторженным письмам о Жан-Жаке Руссо. Она не была красивой, и тем не менее было невозможно пройти мимо, не обратив на нее внимания и не осознав, что вы соприкасаетесь с одной из тех выдающихся личностей, что сеют слово на ниве мысли, как пахарь бросает свои крошечные зерна в борозду. В тот вечер она была одета в красное бархатное платье с разрезами по бокам, подбитое атласом соломенного цвета. На голове у нее был желтый атласный тюрбан, увенчанный райской птицей. Зажав в полных губах веточку цветущего вереска, она покусывала ее, являя взору прекрасные зубы. У нее был немного крупный нос и немного темные щеки, но ее глаза, брови и лоб были удивительно красивыми. Была она земной женщиной или божеством, но в ней чувствовалась сила. Прислонившись к камину, положив на него одну руку и по-мужски жестикулируя другой, время от времени откусывая от веточки вереска по цветку, госпожа де Сталь говорила красивому белокурому юноше, одному из ее горячих поклонников, чье лицо было обрамлено вьющимися волосами, не спадавшими на плечи. «Нет, вы ошибаетесь, клянусь вам, дорогой Констан, нет, я не против республики, совсем наоборот. Те, кто меня знает, помнит, как страстно я поддерживала принципы 89-го года, но я испытываю отвращение к санкюлотам и продажной любви. С тех пор, как было признано, что свобода не самая прекрасная целомудренная из женщин, а куртизанка, которая переходит из рук Марата в руки Д'Антона, из рук Д'Антона в руки Робеспьера, я уже не питаю к вашей свободе почтения. Я еще допускаю, что нет больше ни принцев, ни герцогов, ни графов, ни маркизов. Звание гражданин прекрасно, если оно относится к Катону. Обращение гражданка благородно, если оно относится к Корнелии. Но терпеть тыканье моей прачки, хлебать спартанскую похлебку из одного котла с моим кучером? Нет, этого я никогда не приму. Равенство — прекрасная вещь, но необходимо договориться о значении слова «равенство». Если это означает, что все будут получать одинаковое образование за счет Родины, это хорошо. Что все люди будут равны перед законом, это прекрасно. Но если это значит, что все французские граждане будут скроены на один лад в физическом и нравственном смысле, то это закон Прокруста, а не декларации прав человека. Если уж выбирать между конституциями Ликурга и Салона, между Спартой и Афинами, то я выбираю Афины, и к тому же Афины Перикла, а не Писистрата. Ну что ж, с лукавой улыбкой возразил красивый белокурый юноша, которому была адресована эта гражданская отповедь и который впоследствии стал известным Бенджамином Констаном. «Вы не правы, дорогая баронесса. Вы говорите об Афинах в пору заката, вместо того, чтобы посмотреть на этот город в начале пути». «В пору заката? В эпоху Перикла? Мне кажется, что это напротив, я говорю об Афинах в пору рассвета». «Это так, но ничто, сударыня, не начинается с рассвета. Рассвет — это зрелый плод, а до плода существует почка, листья, цветок. Вам не нравится Песистрат? Вы заблуждаетесь. Это он, встав во главе неимущих классов, подготовил почву для грядущего возвышения Афин. Что касается двух его сыновей, Гиппия и Гиппарха, я оставляю их на ваше усмотрение. Но Клисфен, который довел число сенаторов до 500, как только что сделал конвент, ведь именно он открывает великую эпоху войн против персов. Мельтиад разбивает персов при марафоне. Пешегрю только что разбил прусаков и австрийцев. Фемистокл уничтожает их флот у Саламина. Моро только что захватил флот голландцев в кавалерийской атаке. Это еще одна странность. Свобода Греции родилась в борьбе, которая, казалось, должна была привести к гибели, подобно тому, как наша свобода родилась в борьбе с иностранными монархиями. В ту же эпоху были расширены права. Тогда же архонты и судьи были избраны из представителей всех классов. Кроме того, вы забываете, что именно в этот плодотворный период явился Эсхил. С беспечным ясновидением гения он создает Прометея, то есть символ бунта человека против тирании. Эсхил — это младший брат Гомера, но кажется его старшим братом. «Браво, браво!» — воскликнул чей-то голос. «Право, вы прекрасно сочиняете. Между тем, в квартале Фейдо и в секции Лепелетье люди убивают друг друга. Вы слышите бой колоколов? Они вернулись из Рима». «А, это вы, Барбе Марбуа», — сказала госпожа де Сталь, мужчине лет 40, чья красота была величественной и безжизненной. Такого рода красота встречается среди придворных и дипломатов. Впрочем, это был очень порядочный человек, зять президента губернатора Пенсильвании Уильяма Мура. «Откуда вы?» «Прямо из конвента». «Что там делают?» «Спорят. Объявляют секционеров вне закона. Вооружают патриотов. Что касается секционеров, они уже отыскали колокола, и вы их слышите, то это переодетые монархисты. Завтра они отыщут свои ружья, и, думаю, у нас начнется славная пальба». «Что поделать?» — сказал очень некрасивый мужчина с гладкими волосами, впалыми висками, мертвенно-бледным лицом и кривым ртом. Уродство этого лица было одновременно и человеческим, и звериным. «Я повторяю им в конвенте изо дня в день, до тех пор, пока у вас не будет четко налаженного полицейского ведомства и министра полиции, действующего не по долгу службы, а по призванию. Дела будут идти из рук вон плохо. В конце концов, поглядите на меня. Я обзавелся дюжиной молодцов ради своего удовольствия. Занимаюсь сыском как любитель, ибо меня забавляет игра в полицию, и я осведомлен лучше правительства». «И что же вам известно, господин Фуше?» — спросила госпожа де Сталь. «Ах, госпожа баронесса, по правде сказать, мне известно, что шуаны были созваны в Париж из всех частей королевства, и позавчера у Леметра... Вы знаете Леметра, баронесса?» «Это агент принцев?» «Он самый. Так вот, Юра и Морбиан обменялись там рукопожатиями». «И что это значит?» — спросил Барбе Марбуа. «Это значит, что Кадудаль снова дал там присягу на верность, а граф де Сент-Эрмин снова поклялся отомстить». Посетители других салонов поспешили перейти в главный салон и столпились вокруг 3-4 новых гостей, которые принесли свежие новости. «Нам прекрасно известно, кто такой Кадудаль», — ответила госпожа де Сталь. «Это Шуан. Он сражался в Андее, а затем переправился через Луару. Но кто такой граф де Сент-Эрмин?» «Граф де Сент-Эрмин — это молодой дворянин одной из лучших семей Юры, средний из трех сыновей. Его отец был гильотинирован, мать умерла от горя, брата расстреляли в Ауенхайме, и он поклялся отомстить за брата и отца. таинственный председатель секции Лепелетье, знаменитый Морган, тот, что нанес конвенту оскорбление, явившись в зал заседаний. Знаете ли вы, кто это?» «Нет». «Ну так это он». «По правде говоря, господин Фуше, — сказал Бенджамин Констан, — вы неправильно выбрали свое призвание. Вам следовало быть ни моряком, ни священником, ни депутатом, ни преподавателем, ни комиссаром конвента. Вам следовало бы быть министром полиции». «Если бы я им был, — ответил Фуше, — в Париже было бы спокойнее, чем сейчас. Я спрашиваю вас, разве не в высшей степени нелепо отступать перед секциями? Мину следовало бы расстрелять». «Гражданин, — сказала госпожа де Крюденер, любившая прибегать к республиканским формам обращения, — к нам пришел гражданин Гара. Возможно, он что-то знает. Гара, что вам известно?» Она втолкнула в круг мужчину чуть старше 30 лет, одетого с безупречным вкусом. «Ему известно, что половина ноты равна двум четвертям», — насмешливо произнес Бенджамин Констан. Гара поднялся на цыпочки, чтобы разглядеть автора недоброй шутки. Гара был силен в музыкальной грамоте. Это был самый удивительный из всех когда-либо живших певцов и, к тому же, один из наиболее законченных типов невероятных, которых запечатлела остроумная кисть Ораса Берне. Он был племянником члена конвента Гара, со слезами на глазах, зачитавшего Людовику XVI смертный приговор. Его отец, видный адвокат, хотел, чтобы сын тоже стал адвокатом, но природа и образование сделали из него певца. Природа наградила его изумительным тенором. Итальянец по имени Ламберти давал ему уроки совместно с Франсуа Беком, директором театра в Бордо, и эти уроки внушили Гара сыну такую страсть к музыке, что, приехав в Париж учиться праву, он стал учиться пению. Узнав об этом, отец лишил его содержания. В то же время граф д'Артуа назначил его своим личным секретарем и устроил ему прослушивание у королевы Марии Антуанетты, и та немедленно пригласила его участвовать в своих частных концертах. Гара совершенно рассорился с отцом, ибо ничто так не портит отношения отцов и детей, как лишение последних содержания. Граф д'Артуа собирался в Бордо и предложил Гара ехать вместе. Тот немного поколебался, но желание предстать перед отцом в новом качестве возобладало. В Бордо он встретил своего бывшего учителя Бека, который сильно бедствовал и решил дать концерт в его пользу. Любопытство и желание послушать земляка, что уже приобрел некоторую известность в качестве певца, привело жителей Бордо в театр. Концерт принес огромный сбор, и Гара имел такой успех, что отец, присутствовавший на представлении, вскочил со своего места и заключил сына в объятия. За это покаяние «Корам Популо» Гара простил отцу все. Примечание. «В присутствии народа» — латинский. Конец примечания. До революции Гара оставался любителем, но, лишившись состояния, сделался настоящим артистом. В 1793 году он решил уехать в Англию. Его корабль был унесен ветром и пристал к берегу в Гамбурге. 7-8 концертов, что певец дал с величайшим успехом, позволили ему вернуться во Францию с 1000 луидоров, каждый из которых стоил в ассигнатах 7-8 тысяч франков. По возвращении он встретил госпожу де Крюденер и сошелся с ней. Термидорианская реакция приняла его в свой круг, и в тот период не было ни одного большого концерта и представления, ни одного модного салона, где бы Гара не фигурировал в первых рядах артистов или гостей. Это высокое положение делало Гара, как уже было сказано, весьма чувствительным. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он приподнялся на цыпочки, желая узнать, кто свел его искусство к бесспорному в музыке принципу «половина ноты равняется двум четвертям». Читатель помнит, что это был другой невероятный, Бенджамин Констан, не менее чувствительный в вопросах чести, чем Гара. «Не ищи понапрасну, гражданин», — сказал он, протягивая ему руку. «Это я выдвинул столь легкомысленное предположение. Если ты знаешь что-нибудь, скажи нам». Гара от души пожал протянутую ему руку. «Признаться, нет», — сказал он. «Я только что был в зале Клери. Моя карета не смогла следовать через новый мост, так как он охраняется. Пришлось объезжать вдоль набережных, где стоит адский грохот барабанов, и проехать через мост равенства. Дождь льет, как из ведра. Госпожа Тоди и госпожа Мара дивно спели 2-3 пьесы «Глюка» и «Чеморозы». «Что я вам говорил?» — перебил его Бенджамин Констан. «Не бой ли барабанов, мы слышали?» — спросил чей-то голос. «Ну да», — продолжал Гора, — «но из-за дождя он звучит слабее. Нет ничего более мрачного, чем бой мокрого барабана». «Ах, вот и Буасси Дангла!» — вскричала госпожа де Сталь. «Вероятно, он пришел из конвента, если только не сложил себя полномочия председателя». «Да, баронесса», — промолвил Буасси Дангла с печальной улыбкой, — «я пришел из конвента, но мне бы хотелось принести вам более приятное известие». «Что ж», — воскликнул Барбе Марбуа, — «снова Прериаль?» «Если бы только это», — продолжал Буасси Дангла. «В чем же дело?» «Либо я сильно ошибаюсь, либо завтра весь Париж будет охвачен огнем. На сей раз это настоящая гражданская война». На последнее предупреждение секция Лепелетье ответила: у конвента 5000 человек, а у секций 60 000. До рассвета члены конвента должны покинуть зал заседания. В противном случае мы беремся прогнать их оттуда. «Что же вы собираетесь делать, господа?» — спросила госпожа Рекамье своим прелестным нежным голосом. «Сударыня», — сказал Буасси Дангла, — «мы собираемся сделать то же, что сделали римские сенаторы, когда галлы захватили Капитолий — умереть на своих местах». «Как бы на это посмотреть?» — спросил господин Рекамье с величайшим хладнокровием. «Я видел убийство депутатов поодиночке, и мне было бы интересно посмотреть на массовое избиение конвента». «Приходите завтра от 12 до часа дня», — отвечал Буасси Дангла с не меньшим хладнокровием. «Вероятно, тогда-то все и начнется». «Ну, вовсе нет», — сказал новый гость, входя в салон. «Вас не ждет ореол мучеников, и все вы спасены». «Полноте, не надо шуток, Сен-Виктор», — сказала госпожа де Сталь. «Сударыня, я никогда не шучу», — возразил Костер, склоняя голову и приветствуя одновременно баронессу де Сталь, баронессу де Крюденер, госпожу Рекамье и других женщин, находившихся в салоне. «Да что же случилось, в конце концов? Что вас заставило поверить во всеобщее спасение?» — спросил Бенджамен Констан. «Дело в том, дамы и господа, я оговорился, граждане и гражданки, дело в том, что по предложению гражданина Мерлена из Дуэ национальный конвент только что постановил, бригадный генерал Барас в память о Термидоре назначается командующим вооруженными силами, у него высокий рост, сильный голос». Он не может долго разглагольствовать, это правда, но он превосходно может сказать без подготовки несколько энергичных и яростных фраз. Вы прекрасно понимаете, что раз уж генерал Барас будет защищать конвент, тот спасен. А теперь, когда я выполнил свой долг, госпожа баронесса, успокоив вас и этих дам, я возвращаюсь домой и буду готовиться». «К чему?» — спросила госпожа де Сталь. «Сражаться с ним завтра, госпожа баронесса, сражаться от всей души, за это я вам ручаюсь». «Ах так? Значит, вы роялист, Костер?» «Ну да», — отвечал молодой человек, — «я полагаю, что в этой партии больше всего хорошеньких женщин, и потом, у меня есть другие причины, о них знаю я один». Еще раз поклонившись со своим неизменным изяществом, он вышел, а все принялись обсуждать принесенную им новость, которая, признаться, никого не успокоила, что бы ни говорил Костер де Сен-Виктор. Однако, поскольку звон колоколов усиливался, барабаны не прекращали грохотать, а дождь не переставал лить, поскольку после этого сообщения ни у кого уже не оставалось надежды получить новое известие, и, наконец, поскольку бронзовые часы с изображением Мария на развалинах Карфагена пробили 4 часа, каждый из гостей подозвал свою карету, и все уехали, скрывая под напускным спокойствием настоящую тревогу.